с международным терроризмом, он понял, что вместо глобального объединения получится раскол человечества, и дело кончится Третьей мировой войной. А этот дом он построил в самом начале катастрофы, чтобы наша семья смогла пережить грядущие тяжелые времена. «Сандра, а в доме есть еще какие-нибудь полезные секреты?» — спросил Карл. Глаза его так и горели любопытством. «Если хочешь, мы можем спуститься в подвал и проверить. Там еще остались две двери, которые мы пока не открывали, если, конечно, сэр Ланселот нам разрешит». «Ты здесь хозяйка, Сандра?» «Ах, нет, я ваши гости, и мы с Леонардо должны будем завтра же ехать обратно». «Разве вы не останетесь жить здесь с нами? Об этом не может быть и речи, Ланс, ведь у нас дома остались бабушка и наша дочь София». «Как жаль. А у них есть еда, может быть, то, что вы нам отдали, предназначалось для них?» «О, не беспокойся, наша бабушка и ее правнучка абсолютно ни в чем не нуждаются». «Неужели еще есть такие места на земле?» — вздохнула Марта. «А ведь я, Сандра, помню вашу бабушку. Я вместе с другими женщинами из деревни приходила помогать ей в саду и в огороде. Госпожа Елизавета разрешала нам собирать хворост, грибы и ягоды в ее лесу. А потом она вдруг исчезла, и в доме поселились какие-то высокомерные люди, члены семьи, должно быть. У ворот при въезде на мост всегда стояли охранники и никого не пропускали ни в усадьбу, ни в лес. После нашествия саранчи и молниеносной победы русских в космосе они внезапно куда-то исчезли. Я опять начала ходить в лес и однажды увидел, что дом снова ожил. Это появился Ланселот с своими друзьями, ребятишками. Я принесла им немного овощей, хотела поменять на соль, но оказалось, что у них для обмена ничего нет. Новые соседи мне понравились, и я стала сюда приходить. И каждый раз приносить что-нибудь для наших детей, — вставил доктор. — Пока было что носить. Вы тоже кормили меня, когда у вас была еда. Ладно, пойду-ка я на кухню и проверю, как работает электрическая плита. Какой я сегодня приготовлю ужин? — Не увлекайтесь, Марта, — предостерег доктор. — Очень опасно сразу перекормить детей белковой пищей. Вам не нужна помощь? Я мог бы, например, чистить овощи. — Обойдемся женскими руками, — заявила Марта. — От мужчин на кухне больше беспорядка, чем пользы. А хорошая здоровая пища повредить никакому ребенку не может. И с этими словами Марта удалилась на кухню. — Вот так, — развел руками доктор. — С Мартой я не спорю даже по медицинским вопросам. Пойду-ка я к нашему арестанту и расскажу ему новости. Мы тут радуемся, он там лежит, бедняга совсем один. Мне бы тоже хотелось взглянуть на хитрые тайники Илиаса Саккоса, — сказал он Ланселот. — Ты, Кассандра, говорила, что в доме есть лифт. Может быть, он теперь уже работает? Я тоже смогу спуститься в подвал. И, кстати, а где же этот лифт? Мы ничего подобного в доме не обнаружили. Лифт в кухне. Он служил только для подъема продуктов из подвала. Лифт совсем простенький, фактически это большой шкаф на тросах. Но твоя коляска в нем поместится. Поехали в кухню, Ланселот. Оказалось, что Марта уже успела приспособить кабину лифта под дровяной чулан и забила ее обломками досок, хворостом, собранным в саду, и плашками паркета. Пришлось сначала разгружать лифт, перекладывая дрова в угол кухни. Марта предложила их и вовсе вынести сразу в дровяной сарай, ведь дрова на кухне ей не нужны. — Паркет сложите отдельно, — распорядился Ланселот. — Будем чинить испорченные полы. Когда лифт освободили от дров, коляска Ланселота свободно поместилась в нем. Его вместе с Женей спустили в подвал. Сандра, Леонардо, Карл и доктор Вергилан спустились вниз по лестнице. По дороге доктор оставил их и свернул в котельную навестить арестанта. Пароль у широких двойных дверей оказался еще сложнее, чем первый. Сначала появился тот же самый вопрос, что и в первый раз. «Назовите громко и четко имя строителя дома». «Илиас», — сказала Сандра. «Ответ правильный. Назовите имя его внучки. Кассандра». «Ответ правильный. Как он сам звал свою внучку? Сандра». «Ответ неправильный. А, Сандрильона. Ответ неправильный.